Позвала еще Алексея Антоновича и опять не получила ответа. На разгоряченное лицо упали редкие капли дождя, Анюта стерла их ладонью. Теперь она приблизилась к самому спуску. Идти дальше было некуда. Тропинка спускалась вниз, и там в камнях ворчала и ворочалась река. «Боже мой! Но где же Алексей Антонович? Где? Как его искать? Почему он бросил ее одну?» Превозмогая вдруг одолевшую ее слабость, Анюта повернула обратно и пошла так быстро, как могла. Несколько раз ей померещились возгласы «Анюта, Анюта, Анюта!» Но это было где-то очень далеко, вероятно, на обратном склоне Мольты. Дождь пошел, крупный и теплый, и сразу промочил на плечах ее легкое платье. Тяжелые капли дробно стучали по листьям черемухи, сбивая оставшиеся еще кое-где цветочные лепестки. Анюта с тропинки свернула к пещере. Натыкаясь на обломки скал, промокшая теперь вся до нитки, она добралась до могилы Марии Непомнящей. Нашла и подняла с земли белый альпаговый пиджак Алексея Антоновича и, томимая одиночеством, отчаянием и страхом, закричала: «Алеша! Алеша!» И тогда к ней сквозь шорох дождя уже с горы донеслось ответно: «Анна Макаровна!» Она побежала на голос среди жестких рододендронов, секущих тело, сквозь прилипшее к нему мокрое платье, больно ушибаясь о камни, то обходя валежник, то переползая через него. Она поднималась все выше к перевалу, беспрерывно крикая: «Алексей Антонович!» И все ближе и громче ей слышалось теперь: «Анюта! Анюта!» Дождь наполнял собой все. Казалось, он вытеснил даже воздух. Таким сплошным потоком лился сверху. Широкими, шумными струями скатывался по стволам и сучьям деревьев, затопляя траву бесчисленными ручьями, журчал под ногами. Обильный, он падал на землю, вливая в нее жизненную силу, смывая и унося в бурных потоках всю грязь и гниль. И аромат молодой, свежей зелени поднимался от земли. Глава 12. У Василева были гости. За столом, накрытым для утреннего чая, сидели матерый уковской купчина с рыжими лохматыми бровями и сплеванной оспой, Лука Харлампиевич Федоров и Густав Евгеньевич Маниберг, инженер, присланный Министерством путей сообщения для окончательного уточнения трассы будущей железнодорожной магистрали, из остзейских немцев, мужчина средних лет, с красивыми черными усиками, торчащими кверху, как стрелки часов, в положении без 10:02. Чай разливала Елена Александровна. На столе стояли холодные закуски и несколько бутылок вина. Беседа была деловая. «Я вас прошу, господин инженер, проехать еще раз», двигая широкими челюстями, говорил Федоров. «Да, еще раз. Я мало сведущ в таких постройках, но государственную пользу понимать способен. Ук — село богатое. Почему же его оставлять в стороне от железной дороги? Я прошу, разъясните. Видите ли, уважаемый Лука Харлампиевич, положить полотно железной дороги в непосредственной близости от села Ук не позволяет рельеф местности. Нужно прорезать глубокие выемки, делать насыпи. Кроме того, этот вариант создает ненужную петлю, тогда как ближайшее направление, и заметьте себе, подчеркиваю, самое удобное направление линии от разгона в севернее Ука по берегу Уды на город Шиверск и дальше на село Худоиланское. Я понимаю и учитываю интересы села Ук, но, к сожалению, сделать ничего не могу. К тому же, Лука Харлампиевич, Ук расположен очень близко от города, кажется, 40 верст. можно пользоваться Шиверским вокзалом.